Самое совершенное по красоте произведение природы есть совершенный человек. Вся красота космоса воплотилась в совершенном человеке. В частности, для мужчины она воплотилась в женщине, для женщины – в мужчине. Будучи прекрасным произведением природы, которое стремится к совершенству, то есть к красоте, человек, как отражение Вселенной, может и в сущности должен творить и распространять вокруг себя красоту во всех проявлениях своей жизни, ибо лишь идя путем красоты можно достигнуть вершин света. О красоте совершенного человека высших миров говорит во втором послании к Коринфянам апостол Павел, ссылаясь на которого учитель Александрийский Ориген в своем труде «О началах» говорит следующее. «Храмину имеем нерукотворную, вечную на небесах». 2 Коринфянам 5.1, то есть в обителях святых. На основании этого изречения мы можем догадываться, какую чистотою, какую тонкостью, какую славою будет отличаться качество того тела сравнительно с нынешними телами, хотя небесными и блестящими, но однако рукотворными и видимыми. А то тело называется храминой не рукотворной, но вечной на небесах. Но так как видимое временно, невидимое же вечно, 2 Коринфянам 4.18, то невидимое, нерукотворное и вечное тело несравненно превосходит все те тела, какие мы видим и на земле, и на небе, тела видимые, рукотворные и невечные. На основании этого сравнения можно предполагать, какую красотою декор, каким великолепием сплендор, каким блеском фульгор будет обладать духовное тело. Истинно сказано, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 7 Коринфянам 2.9. О началах 3, глава 6. Цитата. Когда повторяю о красоте, хочу приучить к великой красоте огненного мира. Каждый, кто может полюбить прекрасное, уже преображает часть жизни Земли. Только подробным духовным познаванием можно уже здесь сожигать ненужные ветоши. Не в особых кострах на площадях совершается такое сожигание, но в улыбке любви каждого дня лишь постепенно познаем, как прекрасен мир духа. Коротко наше пребывание в разных слоях, но войдя в мир огненный, мы можем пребывать там. И когда мы приходим оттуда, мы везде сохраняем огненную торжественность. Мир огненный, часть 1, параграф 576. Помимо красоты, даваемой человеку в разнообразных явлениях природой, существует красота, которую дает человеку человек посредством искусства. Искусство неразрывно связано с красотой, ибо имеет целью внести в обиход человеческой жизни часть божественной красоты, которая существует в природе. «Через искусство имеете свет», — говорит учение. Листы Сада Мории, том 1, параграф 2. И не признать истинности этих слов нельзя. Человек приближается к познанию истины и восходит к свету через искусство, которое творит красоту. Искусство существует на всех ступенях человеческого развития, зарождается раньше появления письменности, которая в сущности есть достижение искусства и является показателем достигнутого культурного состояния каждого народа. На самых низших ступенях человеческого развития, у самых первобытных народов, соответственно их зарождающемуся сознанию, существует примитивное искусство в виде песен, священных плясок и грубого изображения предметов обихода и животных на камнях и стенах. Но тем не менее и это примитивное искусство исполняет свою великую роль в деле развития человеческого сознания. По мере развития человечества развивается и его искусство, но точно так же можно сказать, что с развитием искусства развивается и человек, ибо одно исходит от другого, и одно из следствий другого. История искусства есть история развития человечества. Таким образом, искусство есть путь в мир прекрасного. Начинаясь маленьким, едва заметным ручейком среди диких народов, оно, по мере развития человечества, как река, принимающая в себя много различных притоков, много различных отраслей искусства, становясь все шире и глубже, выявляет все проявления духа человеческого, орошает и питает своими достижениями все человечество для того, чтобы в конце своего пути мощным и глубоким потоком слиться с бездонным океаном беспредельной красоты космоса.